Компания «Вира М.» представляет книгу Павла Ивановича Мельникова-Печерского «Бабушкины россказни». Павел Иванович Мельников-Печерский. Именинный пирог. В один воскресный день после обедни, когда православные, приложившись ко кресту, поздравляли друг друга с праздником, уездный стряпчий Иван Семенович Хоринский, которому в этот день особенно направлены были поздравления всех благородных Медвежьего угла, подошел ко мне и поздравил с праздником. Я благодарил Ивана Семеновича. «Сделайте такое ваше одолжение, Андрей Петрович», — говорил он с какими-то торжественными ужимками. «Удостойте чести мой пирожок. Антон Михайлович будут, Степан Васильевич, Андрей Тихонович. Сделайте ваше одолжение, удостойте. Сегодня я именинник». Я поздравил Ивана Семеновича со днем ангела и дал слово быть у него на пироге. «Пораньше только, Андрей Петрович. Мы ведь люди простые, не столичные. Привыкли рано. Вы уже сделаете милость. Теперь же, прямо из церкви». Затем, посуетившись в толпе благородных, Иван Семенович пошел в алтарь пригласить отца протоиерея и духовника своего, отца Симеона. Мимоходом тронул он за руку купца Дерюгина, торговавшего бакалеями, вином и другого рода жизненными потребностями, и состоявшего на ту пору в должности городского головы. Дерюгин оглянулся, именинник шепнул ему что-то и в ответ на тайные речи стряпчиво сияющим лицом поклонился ему в пояс. Погода была прекрасная. Все благородные пешком отправились к Ивану Семеновичу. Тут был Антон Михайлович городничий и Степан Васильевич исправник и приятель мой непременный Андрей Тихонович и кровный враг его Иван Петрович. Две бородки присоединились к сонму благородных. Одна из них украшала полное широкое лицо Дерюгина, другая принадлежала касимовскому купцу Масленникову, управлявшему откупом. Лицо значительное не только в уездном, но даже и во всяком губернском городе. Расходившиеся из церкви по всем концам Чубарова толпы мещан и другого звания людей почтительно снимали шапки и низко кланялись шествующему сонму чубаровских властей. Но из этого сонма никто не удостоил их ответным поклоном. Не подумайте, чтобы гордость, чванство были тому причиной. Нет, совсем нет. Попадись каждый из благородных, один любому мещанину. Он бы непременно поклонился ему в ответ на его почтение. Даже бы остановился и дружелюбно поговорил бы с ним. Ну, идучи в сонме придержащих властей, не только благородные, но даже и примкнувшая к толпе борода не поклонится своему дяде, своему свату, своему благоприятелю. Таков обычай Медвежьих углов. Иван Семенович встретил дорогих гостей на крылечке. Шумную толпой валили они в залу, где столы уставлены были разного рода яствами и питьями, задорно подстрекавшими зрение, обоняние и вкус посетителей. Гости мелкой руки, то есть столоначальники, или, как их доселе еще зовут в Чубарове, повытчики, городской голова, секретари магистратский и думский, учителя с штатным смотрителем, отец-диакон, винный пристав, заседатели уездного суда остались в зале. Сидя чинно на стульях, уставленных вдоль стен, они вполголоса вели скромную беседу и с видимым удовольствием, даже с некоторого рода жадностью, рассматривали предметы предстоявшей трапезы. Гости почетные, городничий, исправник, протопоп с отцом Симеоном, управляющий откупом, непременные два секретаря судов земского и уездного. Казначей и судья продолжали путь свой в гостиную, где на диване сидела разряженная в прах и в пух супруга Ивана Семеновича с двумя почетными гостями – Анной Алексеевной Городничихой и Марией Васильевной Исправницей. Эти барыни были также разряжены, но не с такой пышностью, как супруга именинника, при том же обе сидели в шляпках. У дивана возле матери стояли два сынка Ивана Семеновича. Один лет 9, другой 8, оба в одинаких красных рубашках. обшитых фестончиками из белых снурков.